Глава 44. Маша. Наш рейс задерживается. Я зачем-то повторяю то, что объявили по громкой связи аэропорта. Да, Маша, такое бывает. Спокойно произносит Роман и переставляет ноутбук с правого колена на левое. Он сидит, развалившись в кресле. Одна нога согнута, и на ней каким-то чудом балансирует ноут. Пальцы быстро летают по клавиатуре, глаза устремлены на экран. А мне скучно. Я целый час переписывалась с Богданом, но он перестал отвечать, занят работой. А мне нечем заняться. Я нетерпеливо ерзаю в кресле. «Маша, иди покушай еще бутербродиков», — произносит босс, не глядя на меня. «Я не хочу есть больше». Опять он пытается меня раскормить, но я не дамся. «Ну тогда шампанского выпей». «А вы?» «А я не пью на работе». «А я?» А ты не работаешь, так что развлекайся на всю катушку, раз уж компания оплачивает бизнес-класс. Мы с Романом заняли два удобных мягких кресла в бизнес-зале аэропорта. Я уже несколько раз прогулялась к шведскому столу с легкими закусками, выпила кофе и апельсинового сока. Здесь шикарно, но все равно нечего делать, кроме как смотреть на самолеты за окном или пялиться в плазменный телек на стене. Или есть. Я все же выпиваю бокал шампанского. Становится немного веселее. И тут снова объявление. «Еще на час задержали. Уже второй раз?» Возмущаюсь я. «Да, Машенька», — кивает Роман. «Он вообще на меня не смотрит. И уж тем более у него и в мыслях нет ко мне приставать. А мой отец вчера пытался намекать. Но я сразу дала ему отпор. Я взрослая, работающая женщина. Я еду в командировку. Не смейте вмешиваться в мою рабочую жизнь. В общем, вчера у меня дома было жарко, и мне интересно. Роман Андреевич, начинаю я. Мычит он, не глядя. Мой отец, он вам вчера не звонил? Без комментариев, отвечает босс. В смысле? Он лишь пожимает плечами. Значит, звонил, угрожал, наверное. Ну, я ему устрою, когда вернусь. Но босс не испугался, все равно взял меня с собой. Он не из пугливых и не хочет мне говорить, что именно между ними произошло. Снова откладывают рейс. Еще на один час. Почему они сразу не сказали, что задерживают на 3 часа? Негодую я. Мы могли бы, например, домой уехать. Бесполезная трата времени, бурчит босс. Я устала тут сидеть, а вы? Роман отрывается от своего ноутбука и смотрит на меня. Наконец-то удостоил взглядом. Один раз я сидел в аэропорту 3 суток и отнюдь не в бизнес-зале, а на бетонном полу, подстелив газету. Почему газету? Пуховые перины с собой не оказалось. Язвит босс. А что случилось? Почему 3 дня? Снежная буря. Еще пару раз я попадал на 2-дневные задержки и тусоваться приходилось на улице. Благо, было лето. Ничего себе. Как-то дорогу размыло, я опоздал на рейс, и чтобы попасть на следующий, пришлось добираться на оленях. Буквально. В смысле, на живых? Ага, это было на севере. Вы много ездили? 3 года жил на чемоданах. Аэропорты, вокзалы, разбитые дороги, мерзкие столовки, гостиницы, не ремонтировавшиеся со времен Хрущева, комары размером с кабана, кусачие муравьи, тараканы. Иногда клопы в матрасах. «Клопы?» — поражаюсь я. Почему-то именно клопы пугают меня больше всего. На гостиничных просторах нашей родины можно встретить очень разнообразную живность. Смеется босс. Было дело, вообще в хлеву ночевал, со свинками. В общем, веселые были времена. Вспоминаю с ностальгией. Да уж, сомнительное веселье. Я в шоке, если честно. А ты, Машенька, много где бывала? Интересуется босс. Ну, мы ездили с родителями в Сочи, и в Турцию с Испанией, и в Таиланд летали. 5-звездочные отели, шикарные завтраки, бассейны, шезлонги и услужливые официанты. Ну да, тоже неплохо. Усмехается он и снова утыкается в ноутбук. А мне становится стыдно. Чувствую себя капризной, избалованной принцесской. Сижу в бизнес-зале, в мягком кресле, пью шампанское. Закусываю бутербродом с лососем и еще чем-то недовольна. Правда, народу в зале все прибавляется. Шампанского уже на всех не хватает. Официанты не успевают подносить новые подносы с бутербродами. Представляю, что сейчас творится в общем зале аэропорта. Люди, наверное, на головах друг у друга сидят. Вспомнила, я тоже ездила в лес. С папой на рыбалку и в поход со всей нашей бандой. Меня тоже жрали комары. И не такая уж я избалованная. Только собираюсь предъявить это боссу, как объявляют нашу посадку. Ну, наконец-то. Ура, мы вылетаем. Ага, ну не обольщайся. На стыковочный рейс мы опоздали, так что придется ждать еще и в аэропорту Мухосранска до завтра. Где? Я знала, что у нас пересадка, но вроде название там было другое. Официально город называется иначе, но это очень точно передает его суть, поясняет босс. Аэропортовская гостиница там полное дерьмо. Я плохо помню, как прошел полет. Уснула почти сразу, видимо, из-за шампанского. Ну и время позднее. Мы приземлились в 2 часа ночи. Я сонно тру глаза и тяну за собой чемодан на колесиках. Босс отбирает его у меня, когда мы доходим до выхода из аэропорта и перебираемся на другую сторону дороги. А вот и гостиница. Странный запах. Надеюсь, это не клопы? Роман общается с администратором на ресепшн, и я слышу. У нас остался только один номер. Будете брать?